«Ты не заблудишься на обратном пути?» — с беспокойством спросила она. «Что ты, мама?» — со снисходительной улыбкой ответил он и показал на руке компас со светящимся циферблатом. «Компас, ну и старую лыжню, надеюсь, не занесет». Он говорил уверенно, даже очень уверенно. Нет, ни следов смятения или страха не было в его облике. «Ты очень повзрослел, Андрей», — сказала она. «Да, мама, как-то очень просто», — подтвердил он. «Почти 3 года кадровой армии что-то значит, мама. А потом мне многое пришлось передумать». Он вытер губы не очень свежим носовым платком и стал закручивать сигарку большими, сильными пальцами с отросшими нечистыми ногтями. Вера Глебовна подумала, что у него крестьянские, как у отца, руки, и что он сейчас совсем не тот интеллигентный мальчик, каким был в Москве и каким провожала она его в армию. Появилось что-то простоватое, мужицкое, и она заметила, что не раз, говоря о немцах, сдерживал он в себе слова, к которым, видно, привык, и которые превратились уже не в ругательство, а просто в присказки к обычному разговору. Но она не была расстроена этим, понимая, наверное, что таким быть и в армии, и тем более на войне, легче и проще. Докурив, Андрей поднялся. «Мы еще не знаем номера своей полевой почты. Как получим, сообщу. И тебе, Таня». Наступало самое страшное. Но лицо Андрея было спокойно. Только какая-то огромная внутренняя сосредоточенность и собранность лежали на нем. «Тебе уже пора?» — еле слышно спросила Вера Глебовна, видя ненужность своего вопроса, но ожидая чуда слов. «Еще немного могу побыть». Но он сказал: «Пора, мама». «Неужто уже все? А они ни о чем не поговорили. Господи, неужели его сейчас не будет?» И он ничего не спросил об отце. Поднялась Таня, поднялась хозяйка, и все молча смотрели, как неспешно надевает на себя Андрей ватник, как затягивает ремень, на котором брякнули, стукнувшись друг о друга, 2 гранаты, как натягивает на голову подшлемник, а потом и ушанку. Вера Глебовна глядела на него и твердила себе: «Надо быть спокойной, надо быть спокойной». Одевшись, но не взяв еще автомат, Андрей шагнул к матери. «Ты молодец, мама! Ты у меня совсем молодец!» И протянул руки. Она ухватилась за его шею и повисла на нем, а он гладил ее по голове и все повторял дрогнувшим голосом: «Ты молодец, мама! Совсем молодец!» Всхлипнула тетя Нюша, отвернулась, закрыв лицо руками, Таня. Наконец Вера Глебовна оторвалась от него. «Андрей, вот последнее письмо отца. Он пишет: то, что навалилось на страну, важнее. Я понимаю, мама», — прервал он ее. «А ты понимаешь?» — спросил он ее напряженно, в упор глядя прямо в глаза. Она кивнула головой. «Я перекрещу тебя, Андрей». «Мы же не верующие, мама», — чуть улыбнулся он. «Мы русские, Андрей. Как же по-другому я могу благословить тебя?» «Ты благословляешь?» Напряжение, которое было у него до этого, спало. Он глубоко и облегченно вздохнул. «Теперь мне ничего не страшно. Мама, я буду здорово воевать, и тогда, понимаешь?» «Да, но только помни, ты один у меня». Опять не сдержалась она и отошла в сторону, чтобы дать Андрею проститься с Таней. Он подошел к ней, обнял и коротко, застенчивым поцелуем чмокнул в губы. «Мы проводим тебя», — сказала Вера Глебовна, накидывая шубу. Они вышли во двор. Падал легкий снег, и на западе притухло зарево. Приглушил снег и тот беспокойный гул, которым тревожил их фронт. Было тихо, совсем тихо. Андрей, нагнувшись, долго возился с лыжными креплениями. Наконец он поднялся, оглядел всех внимательным взглядом, словно стараясь навсегда сохранить в своей памяти образы трех русских женщин, благословивших его на войну, откашлялся, скрывая волнение. «Спасибо вам всем и за все. Ну, я поехал». Взмахнув палками и резко оттолкнувшись ими, он пошел широким, привычным, видимо, для него пружинистым шагом, не оглядываясь. Оглянулся он только в конце улицы, остановился, помахал им рукой, а потом сразу скрылся за поворотом. Таня вскрикнула и, рванувшись с места, побежала. Вера Глебовна за ней. Когда они подбежали к повороту, Андрей был еще виден. Он шел споро и быстро удалялся. Они впились в него глазами, каждая надеясь, что он почувствует ее взгляд и обернется. И он обернулся. Увидев их, приостановился, помахал палкой, а потом, сняв автомат и подняв его одной рукой над головой, дал короткую очередь в воздух. Красные точечки трассирующих прочертили небо и потухли. Таня обняла Веру Глебовну. Так и стояли они, прижавшись друг к другу, пока все уменьшающаяся, бегущая фигура Андрея не растворилась в снежном дыму. И когда совсем его не стало видно, и темно-серая пелена сомкнулась за ним, в небо опять взвились огненные точечки, но выстрелов уже было не слышно. А потом еще и еще, уже совсем слабые, еле видные и беззвучные, мерцали в небе последние прощальные весточки от Андрея, пока не погасли совсем. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. Осипная трава пахнет горечью, молодые ветра сирены. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Читал Валерий Стельмащук.